do this shit until they murder me. Алло, Светлана Валерьевна. Алло. Алло. Да, говорите. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Коллекторское агентство, от кого вы номера отключаете в своей сети? Какое? Ванклик, Микрозайм. Знакома такая компания? Так вы Микрозайм или коллекторское агентство? Кто вы? Коллекторское агентство, Микрозайм, Ванклик выбрали себе, 24 тысячи долга. Вспоминаете? Как называется ваша компания? Коллекторское агентство «Пересвет». Знакома такая? Не знакома. Не знакома? А долг тоже не знаком, который брался? Я думаю, что вас это не касается, всего того, что меня не уведомили, что кому-то передали дело. Вас не уведомили? Вас уведомили 13 числа вчера. Сегодня передан в коллекторское агентство утром. Вам звонили. Кто мне звонил? Вам звонили в 9:42. А запись телефонного разговора. С компании вам звонили. Ты что, дуру включаешь, Светочка? Ой, у вас истерика там, тетенька. Я тебе говорю, чтобы ты хорошо слышала. Я прекрасно слышала. Уши не имели там, или пробки в ушах позатыкались. Что там, я не пойму, эпилепсия началась? Что случилось, чего вы орете? А на тебя никто не кричит. Вы орете именно. И почему на ты перешли? Я вроде бы не... Это называется не орать, а кричать. На что ты давала разрешение? Что вы хотели? На что ты давала разрешение? Что вы хотели? Денег хотели. 24 тысячи. Что мы хотели? Не будет? Не будет. Ну, тогда я позвоню Ольге, чтобы она знала, что и откуда будет. Ну, позвони. Позвони. От этого ничего не изменится совершенно. Ничего не изменится. Значит, сейчас как у тебя будет на телефоне, будет такой с завтрашнего дня, начиная с 9. Хорошо. Давай, ротик свой закрывай гнилой и вперед. Светлана Валерьевна, здравствуйте, коллекторское агентство специализированной Воропаева Карина Сергеевна, вам клик. У вас задолженность 24 тысячи. Вы помните? Какое агентство? Не поняла. Пересвет в интересах микрокредитной компании «Ванклик». Ой, Пересвет, а вас не существует. А вас существует? Ну, я просто проверила после вашего прошлого звонка, когда неадекватная какая-то тетенька мне хамила, я проверила, есть ли такое коллекторское агентство в реестре ФССП. Ну, знаете, Светлана Валерьевна, вы часть долга оплатить готовы? Вы кто вообще такие? Признавайтесь, давайте. Вы часть долга оплатить готовы? По чесноку признавайтесь, кто вы? По чесноку ты будешь на зоне чесночиться. Да. Это ты же, мартышка. Видела? Я услышала. Крыша белобрысая. Ты себя видела в зеркало? Зеркало. Видела себя, крыша белобрысая? А я смотрю, ты еще и не адекват полный, да? Еще, давай, еще. Пересвет. Нет, я сейчас тебя открою, посмотрю. Ага, давай, открой. В соцсети, да, посмотрю тебя сейчас, секунду. Давай, посмотри. Я говорю, посмотрю, что за жаба со мной разговаривает. Ты обкурилась, наверное? Это маромойка, капец. Да, с такими, как ты, наркотики не нужны абсолютно. Ой, фу, ты чума. Ара черножопая ты. Когда слышу мрази таких, как ты, мне так весело. Да, я тоже смотрю, что тебе очень весело. Да. Да, брала деньги, живешь за чужой счет, брешь. Да? Откормила щеки кинула, свои, губы пухлые. Кинула подзаборных, и все, и живу себе припеваючи. А, кинула. Ну, смотри, братки тебе приедут, подмывайся, сука. Ой, какие там братки? Че ты имеешь? Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, досудебное дело Овчин Коллект. В интересах МФК Турбозен. Обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Екатерина Владимировна. Да. На сегодняшний день сумма к оплате у вас составляет 16 081 рубль 48 копеек. Уточните, пожалуйста, по какой причине игнорируете требования компании на погашение вашей задолженности? Я не уточню. По какой причине? Она должна быть. Вы не готовы к конструктивному диалогу? Не готова к конструктивному диалогу. Вы не имеете желания отвечать на мои вопросы? Послушайте, пожалуйста, меня очень внимательно. Я занята, вы там на Гектурке в космос. Пусть улетает эта информация. Вы можете, Екатерина Владимировна, меня не перебивать? Нет, не могу. Я же не готова к конструктивному диалогу. Я могу общаться только неконструктивно. Но вы не имеете желания отвечать на мои вопросы. Да, и слушать вас тоже не имею, а вы абсолютно никакого желания. Мне это абсолютно не интересно, что какая-то тетенька там мне хочет рассказать. Звонка была помочь. К сожалению, пока. Мне не получилось. Всего доброго. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Елена Владимировна. Представьтесь, пожалуйста, сначала. Мария Николаевна Жилина, Паня Кредитах, вы звонил. Да, это я. Так, вы Елена Владимировна. Замечательно. До отражения уточните для сверки данных? Нет. Почему? Не обязана, потому что. А, то есть вы таким банальным способом решили скрыться, да, от нашей компании? Я ни от кого не скрываюсь, я просто не распространяю свои персональные данные. Почему-то раньше вы озвучивали свою дату рождения, а сейчас вы почему-то считаете, да, что... А сейчас поняла, что это было глупо. Не обязаны. А, то есть вы пытаетесь скрыться, да? То есть вы не хотите общаться с нашей компанией? Нет, вы общаетесь, от кого я тогда возражаю, что ли? Отлично. В общем, я должна уверена быть, что я не с третьим лицом общаюсь, чтобы информацию не разгласить, а с Еленой Владимировной. За это нужно вас идентифицировать. Я вам уже сказала, что это я. Если вам этого недостаточно, это ваша проблема. Нет, недостаточно. Ну, это ваша У нас проблема. Нет проблем абсолютно. Нет проблем. Тогда почту назовите. А, чтобы если вы стесняетесь своей даты рождения. Нет, спасибо. Ага. Но в таком случае Елена Владимировна передайте, чтобы она вышла с нами на связь, ее интересах. Свяжемся, пожалуйста, можем решать вопрос по месту прописки. Раз по телефону мы не можем не выйти на связь. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло. Да. Алло. Да. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Из компании «Платида». Меня зовут Смирнов Игорь Анатольевич. Екатерина Владимировна, у нас с вами заключен договор. Вы об этом помните? А помните, когда был заключен договор? Нет. Это было 13 сентября. А когда вы должны были выполнить обязательства по договору, помните? Нет. Это должно быть 5 октября, то есть ровно месяц назад. Ага. А скажите, пожалуйста, Екатерина Владимировна, почему же вы не помните, когда что, какой договор вы оформили, какие деньги у кого взяли, и когда их нужно вернуть? Память девичья. Печально. Бывает. А когда в личном кабинете последний раз были? Не помню. А это там все написано? Бывает. Так я понимаю. Раз там все написано, почему же не сверялись с этими записями? Зачем? Для того, чтобы вести учет своих расходов. А, надо было, да? А вы считаете, нет? Да, я вообще не в курсе. Это печально очень. Бывает. Не ведите учет своим расходом, это означает, что ваши деньги просто вылетают в трубу. А, с ума сойти. Вам наплевать на это, я смотрю, да? Нет, конечно же. А почему же тогда безалаберно относитесь к своим деньгам? Безалаберно, я обращаю да? ваше внимание, Екатерина Владимировна, да, к своим деньгам, Молодец. К вашим. С ума сойти. Ужас. Хорошо. Екатерина Владимировна, в связи с чем вы допустили нарушение по оплате? Какой оплач? Давайте я вам разжую. Значит, 5 октября вы должны были выполнить обязательство внести деньги. А счет у нас 5 ноября. А я что? А вы не внесли. А вы что? А я вам звоню и говорю, что вы не внесли. Ага. А я что? Не знаю. Дурочку из себя изображаете. А вы что? Ну, я слушаю ваши все россказни. А я что? Продолжаете тормозить. А вы что? Взял волю в кулак и слушаю вас. А я что? А вы не отвечаете на вопросы, почему допустили нарушение. А вы что? Я не услышал ответа на вопрос. А я что? А вы по-хорошему-то, видимо, не хотите, да? Вам обязательно человек с кнутом нужен, чтобы вас подгонял, да? А вы что? Нам давно не хамили, я смотрю, да? А я что? Нарываетесь, видимо. Нравится вам это дело, да? А вы что? А я вам вопрос задал, а не вы мне. Вы нам денег должны, а не я вам. А я что? Разницу почувствуйте, пожалуйста. А я что? Так вы так на вопросы не ответили, Екатерина Владимировна. Почему же не оплатили? А вы что? Алло. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофон Дикопуста, Вячеслав Васильевич Максимов. Вам знакома Людмила Хабибулсина? Как отчество? Отчество? Хабибрасуловна, Суровна. Угу. Да, слушаю. Людмила, да, знакома вам? Слушаю вас. Скажите, а как с ней связаться можно? По какому номеру телефона? Да это я. Это вы. Номер телефона не основной. Назовите вашу дату рождения для подтверждения личности по телефону. Нет. Почему нет? Потому что не распространяю свои персональные данные по телефону. Вас зовут Гульнара? Нет. Сообщите Людмиле Хабибурасуловне. Да это я же. Не буду я вам звонить. Но номер телефона не основной, дату рождения вашу назовите или перезвоните нам. Нет, не буду я вам перезванивать. Если вы что-то хотели, говорите. Номер телефона не основной. Да мне фиолетово, хоть основной, хоть дополнительный. Даже так, интересно. Ага. Ну, хорошо, вам всего доброго, до свидания. Пока.